Надежда Васильевна, по раз установленной привычке, машинально идет в детскую. Там горит лампадка, громко сопит нянька, девочка спит. Долго стоит мать у ее постельки, собираясь с мыслями, стараясь понять все значение, всю огромность случившегося. Отреклась от новой жизни, отвернулась от невыносимо яркого света. Добровольно отвернулась. Во имя чего? Что утешит ее в этой потере? «Ты?» — шепчет она, глядя на маленькое личико. И вдруг вспоминается почему-то одинокая Рухля, красавица Лия, как принцесса, не знающая труда. Она тихонько крестит Верочку, но не целует ее на этот раз. На губах ее еще горит прощальный поцелуй того, кто мимоходом, сам того не зная, подарил ей высшее счастье, возможное здесь, на земле. И сердце ее теперь умерло для радости. Завтра всему конец. Завтра начнутся будни. Она идет к себе, зажигает свечу, снимает платье. Вдруг руки ее замирают на крючках лифа, словно кто толкнул ее. Она идет в гостиную. Темно, тихо, но инстинктивно она чувствует, что она не одна в комнате. Не может быть. Неужели Саша вернулся? Когда же? Когда? Она стоит секунду, боясь дышать, прислушиваясь, ни звука. Она подходит ближе, и рука ее касается его волос. Сердце точно перестало биться. Неужели он слышал? Что? Что слышал он? А теперь спит он или притворяется? Ей страшно спросить, ей страшно двинуться. Она стоит так долго, неподвижная и беззвучная, что ноги у нее немеют. Она совсем потеряла счет времени, сердце бьется страшной силой, в ушах звон, вся жестокость сказанных ею слов вспоминается ей в этот миг и как бы ослепляет ее. Что, если он слышал? Бедненький, бедненький Саша. И как сон вспоминается еще что-то страшное и непонятное. Первый обед с Мочаловым в городском саду, разбитый бокал, красное вино, как кровь, стекающая на пол, и мистический ужас в лице мужа. Этот ужас, пронизавший и ее на миг. И то, что казалось невозможным 5 месяцев назад, вдруг становится легким, словно дрогнула глухая стена, разделявшая их души и жизни. Вот-вот рухнет, и они опять будут стоять рядом, оба жалкие, оба страдающие, кем-то обреченные идти через пустыню жизни к неизвестной цели. Да, рука в руку, вместе всегда. Его страдания, которых она не замечала, внезапно жгучим укором встают перед нею и как бы требуют ответа. Простить, простить всем сердцем, спасти его, если это можно. Душа просит подвига, поднять этот крест и нести его до конца, до конца. Смиренно принять долю всех обманувшихся, всех обманутых женщин. И в смирении найти горькую радость, только в этом теперь ее спасение, и ее, и его спасение. Она беззвучно наклоняется над ним и целует его голову. Слеза ее капнула ему на лицо, Надежда Васильевна замерла на секунду. Нет, не почувствовал, спит. Она крестит его широким крестом, шепча молитву, и тихонько выходит. Тогда он поворачивается и смотрит ей вслед. Позвать? Нет, поздно. Как ждал он этой слезы, этого поцелуя ее, все эти долгие месяцы, все эти мучительные дни и одинокие ночи, томясь в 2 шагах от нее в безумной дрожи желания, в беспросветном отчаянии неразделенной страсти.